«Осторожней, не сломайте, это хрупкая вещь». По приделанной сзади лесенке шофер забрался на крышу автобуса и спустил оттуда огромный ящик на четырех ножках, который вдова Кудер подхватила и осторожно поставила на край дороги. Найдя в кошельке двухфранковую монету, она протянула ее шоферу. «Возьмите, молодой человек». И в этот момент она с тенью сожаления посмотрела на мужчину, подсевшего в автобус по дороге. Автобус отъехал. Через заднее стекло мужчина смотрел на вдову Кудер, стоявшую на краю шоссе рядом с огромным ящиком и корзинами. «Вы знаете Фелицию?» — спросила у шофера сидевшая рядом девушка. «Она, кажется, племянница этой...» Мужчина мог сесть на освободившееся место, но остался стоять. Дорога повернула. Кудер и маленький домик исчезли из вида. Вдруг он наклонился и тоже тронул шофера за плечо. «Высадите меня здесь». Когда автобус вновь тронулся, все женщины обернулись, заметив, что он направился в обратную сторону. Девушка поделилась с шофером своим впечатлением. «Странный тип». Мужчина оказался дальше, чем предполагал. Ему пришлось идти несколько минут, прежде чем он вновь увидел маленький домик, вещи у края дороги и Кудер, открывшую изгородь и стучавшую в дверь. Она без удивления отнеслась к его возвращению. Как только он остановился, она подошла к изгороди. «Я думала, Биша дома и даст мне тачку», — сказала она. «А тут на тебе, все заперто». Поворачиваясь кругом, она несколько раз крикнула резким голосом. «Клеманс! Клеманс!» Затем добавила. «Интересно, где она может быть? Обычно никуда не выходит. Наверное, что-то случилось с сестрой». Она обошла вокруг дома и постучала в другую дверь, которая тоже оказалась закрытой. «Только бы найти ее тачку!» Но кроме грядки с овощами и клумбы с несколькими цветами, на участке ничего не было. Только горлица в клетке и никакой тачки. «Далеко вы живете?» — спросил незнакомец. «У канала. Отсюда 600 метров будет. Я рассчитывала взять тачку у Клеманс. Давайте я вам помогу». Она не сказала «нет», потому что втайне надеялась на его помощь. «А вы сможете донести инкубатор? Только осторожнее». Она продолжала смотреть на него с любопытством и даже с симпатией. «Купила по случаю. Увидала у жестянщика, как только приехала на базар. Предложила ему 200 франков. И только перед самым отходом автобуса он отдал мне его за 300. «Вам не тяжело?» Ящик был громоздким, но не тяжелым. Внутри громыхали какие-то детали. «Осторожнее, там лампа!» Она шла за ним, неся корзины. Свернули на проселочную дорогу, обсаженную орешником, который обволакивал ее мягкой тенью. Земля под ногами пружинила, как в лесу. На лбу мужчины выступили капли пота. Он шел быстрыми, широкими шагами. «Вы ищете работу, да?» — спросила она, стараясь не отставать от него. Он не ответил. Рубашка уже прилипла к его телу, и он боялся выпустить ношу из вспотевших рук. «Подождите, я открою дверь». Однако дверь в довольно просторную кухню была открыта, и, попав в ее полумрак с залитой солнцем дороги, мужчина на секунду зажмурился. «Поставьте сюда. Сейчас мы». Рыжий кот потерся об ее ноги. Она поставила корзины на стол из светлого некрашенного дерева. Затем открыла другую дверь, и в комнату проник свет, заливавший сад. Когда она проходила мимо, на мужчину пахнуло потом. «Присядьте, я налью вам вина». Но что-то было не так. Она была обеспокоена, как зверь, влезший в свою нору и обнаруживший в ней чужие запахи. Как она заметила следы жира на деревянном столе? Они же были почти невидимы. Она посмотрела наверх, на два подвешенных к балке окорока, и глаза ее полыхнули гневом. «Подождите, посидите здесь». Она бросилась в сад, напоминавший скорее двор фермы, где виднелись куча навоза, телега с оглоблями, куры, утки, гуси. Он следил за ней глазами. Она точно знала, куда идти. Мужчина увидел, что впереди нее шла, вернее, убегала, худенькая девушка лет 16 с ребенком на руках. Девушка направлялась к изгороди, за которой угадывались канал и подъемный мост. Она ускорила шаги, но Кудер шла быстрее. Она догнала девушку и начала что-то злобно говорить ей, хотя из кухни ее голоса не было слышно. Одной рукой девушка поддерживала малыша, а другую спрятала под фартуком в синюю клеточку. Кудер выдернула ее руку из-под фартука и вырвала из нее небольшой газетный кулек. Что она могла кричать убегавшей девушке? Разумеется, ругала ее. Она силой захлопнула калитку и вернулась, держа сверток в руке. Открыв дверь сарайчика, она вывела оттуда старика, который шел с опущенной головой, волоча ногу. «Вот стерва!» — выдохнула она, вернувшись в кухню и швырнув на стол два больших куска ветчины, вынутых из газетной бумаги. «Опять, пока меня не было, притащилась к деду, да еще украла у меня окорок. Представляете? Тварь этакая!» «Девчонка, которая в 16 лет умудрилась родить!» Она сурово посмотрела на старика, стоявшего посреди кухни с отрешенным взглядом. «А этот старый дурак готов отдать ей все, что есть в доме!» Старик уставился на возвышавшийся посреди кухни ящик, частично обернутый серой бумагой. «Ишь, нахохлился!» «Знает, что это ему так не пройдет. Посмотрите-ка на него!» Она открыла шкаф, выкрашенный коричневой краской, достала два стакана, показала их старику и сунула ему в руки кувшин. Он глух, как тетерев, не может даже говорить с тех пор, как свалился с воза с сеном. В общем, никуда не годится, хотя иногда умеет подольститься к Тате. В ее глазах загорелись игривые огоньки, и она оглядела мужчину с головы до пят. «Не знаю, почему так меня называют с раннего детства. Он пошел нацедить вина. А вы ведь иностранец, правда?» Казалось, она колеблется, стоит или нет с ним связываться. Остатки недоверия еще не улетучились. «Нет, я француз». «А-а-а!» Явное разочарование. «А я бы поклялась, что вы иностранец. Здесь иногда попадаются такие, вроде вас. В Древане у Шаго несколько лет работал один югослав, который спал в конюшне и умел все делать». Теперь уже мужчина проронил. «А-а-а! Как вас зовут?» «Жан». Между тем она вынула из корзинки покупки. Два фартука, пакет лапши, несколько банок сардин, катушку черных ниток, колбасу, завернутую в промасленную бумагу. Старик вернулся с запотевшим графином белого вина. «Почему вы не садитесь? Так вы хотели ехать в Монлюсон?» «Да мне все равно. Чтобы устроиться на завод?» Она сунула в печку дров и налила в кастрюлю воды. «А вы не могли бы наладить инкубатор?» Наверное, смог бы. Погодите, пока я покормлю живность. Думаю, мы смогли бы сговориться. Она села, сняла туфли и надела черные сабо. Из-под платья постоянно вылезал край комбинации ядовито-голубовато-розового цвета. Островок гладкой шерстки на щеке так и притягивал взгляд. «Выпейте. Посмотрите-ка на этого старого идиота. Не смеет себе налить, потому что я застала у него эту шлюху Фелицию». Она налила ему стакан. Старик был высок ростом и худ, с заросшим седой щетиной лицом и покрасневшими веками. «Можешь и ты выпить, Кудер!» — крикнула она ему на ухо. «Впрочем, смеха ради, можешь и подождать». Сколько же раз за все это время она успела обойти кухню. При этом она не сделала ни одного лишнего движения. Два куска ветчины были положены в шкаф. Грелась вода. В печке трещал огонь. Все привезенные с базара пакеты и свертки были разложены по местам. И теперь она вышла во двор с корзинкой, полной зерна. «Цып-цып-цып!» Он видел, как она, освещенная солнцем, облокотившись на оглоблю, стояла у телеги, окруженная по меньшей мере сотней белоснежных кур. А на заднем плане толпились утки, гуси, индюшки. «Цып-цып-цып!» Она метала зерно горстями, будто засевала поле, не забывая, что Жан стоит в дверном проеме и смотрит на нее. Стало жарко. Солнце стояло так высоко, что почти не давало тени. Старик сидел в своем углу, у камина, уставившись в пол.